Основу ее рациона составляет богатый энергией и легко усваиваемый цветочный нектар. А так как заправка организма этим топливом должна происходить максимально быстро, колибри ест с головокружительной скоростью. За одну секунду эта маленькая птичка успевает сделать 12 глотков нектара. Один из самых быстрых едоков в мире животных – колючая австралийская ящерица-молох. Поскольку основное ее блюдо, крошечные муравьи, особой питательной ценностью не обладает, ящерице нужно съедать их как можно больше и как можно быстрее. Она ловит своих жертв липким языком с молниеносной скоростью, выбрасывая его изо рта, втягивая обратно и сразу же, не пережевывая, отправляя насекомых в глотку. Обычно за день молох съедает примерно 200 муравьев. Слон – один из самых усердных едоков в царстве животных. За день он может съесть от 100 до 300 килограммов корма и выпить до 190 литров воды. Крупная стая саранчи способна уничтожить за сутки свыше 20 миллионов килограммов зерна. Качество крови, которое ежедневно выпивает самка блохи, в 15 раз больше веса ее тела. Крот каждый день съедает столько дождевых червей, сколько весит сам. Синий кит съедает за день 1,5-3 тысячи килограммов корма, рачков, рыбешек и прочей мелкой морской живности. По весу это соответствует примерно 8 тысячам гамбургеров. Касатки или киты-убийцы поедают самых разных животных, от рыб, включая акул, морских черепах и пингвинов, до тюленей и синих китов. Детеныши и тюлени они обычно проглатывают целиком. Среди китов приняты разные способы питания. Одни киты используют для этого зубы, другие отцеживают пищу из воды с помощью особого сита во рту китового уса. Редко встречающиеся сегодня клюворылые киты, например, бутылка-нос, питаются мелкими животными, кальмарами, рыбой, ракообразными, засасывая их, подобно пылесосу, в ротовую полость. Морда клюворылых вытянута в длинный сужающийся клюв с небольшим ротовым отверстием на конце, и зубов у них почти нет. Белки обожают орехи. Они их могут есть без остановки, а объевшись, страдают, сильно раздувается брюхо. Однажды такая беда случилась в графстве Девон, Англия. Белка, забравшись в птичью кормушку из металлической сетки, переела орехов, и для того, чтобы вылезти оттуда, ей потребовалась посторонняя помощь. Сама она была не в состоянии сделать это. Питье воды для жирафа поистине тяжкое испытание. Чтобы дотянуться до лужи, ему приходится широко расставлять ноги и осторожно опускать шею и голову вниз. Поскольку в это время жираф может стать легкой добычей львов и других хищников, пить воду он старается как можно реже, иногда раз в несколько недель. Всю необходимую организму влагу он получает с растительной пищей. Павианы, живущие в одном из самых засушливых мест на Земле, пустыне Намиб на юге Африки, по-видимому, могут обходиться без воды до 26 дней. Тараканы способны прожить без пищи примерно месяц, а вот без воды не более 2 недель. Зов природы. Некоторые не слишком благоуханные факты о телесных отправлениях животных. В засушливое время года живущие на деревьях ленивцы иной раз не справляют большую нужду целую неделю. Запахом испражнений они боятся привлечь внимание хищников, и когда зверь все-таки спускается по нужде на землю, он откладывает до 900 граммов помета, что составляет 1/5 общей массы его тела. Однако бывает время, когда все предосторожности излишни. В дождливый сезон ленивцы испражняются прямо с деревьев, и низвергающиеся сверху потоки воды быстро устраняют предательский запах, а заодно и питают тропическую растительность бесплатным удобрением. Гуацины живут в Южной Америке. Необычный желудок этих птиц работает как коровий. Грубая растительная пища переваривается в нем с помощью ферментации. По этой причине гуацин пахнет свежим коровьим навозом. Неудивительно, что европейские поселенцы прозвали его вонючей птицей. Пингвины – одни из самых искусных стрелков в мире животных. Выставив из гнезда задний конец тела, антарктические пингвины и пингвины Адели выбрасывают в воздух струю бело-розового помета с такой силой, что могут поразить мишени на расстоянии до 40 сантиметров. Этот трюк помогает птицам содержать в чистоте оперение и гнездо, а длинные полосы от пингвиньих залпов быстро исчезают под слоем снега. Мало кто из животных выбрасывает наружу помет с такой силой, как это делают гусеницы американской бабочки толстоголовки шкипера. Экскременты вылетают из заднего конца ее тела со скоростью пушечного снаряда, более 1,3 метра в секунду.